Корейские воины и народ решительно осуждают незаконную ООНовскую резолюцию о применении санкций, представляющую собой порождение злостного санкционного давления и происков США и других враждебных сил и открытый вызов нашей республике. Офицер Корейской народной армии Син Гук Чор сказал: «Данная ООНовская резолюция грубо посягает на наше самостоятельное право и право на существование, ясно показывает, до чего дошли зверские акции проклятых американцев по изолированию и удушению нашей республики. Если США, не прекратив безрассудные попытки удушить нас, дальше доведут положение до грани войны, то Пектусанская революционная армия, выросшая под непосредственным руководством выдающихся полководцев, добьется окончательной победы в антиамериканской священной войне, превратив территорию Америки в руины за счет мощного оружия». Замминистра металлургической промышленности Ян Хо, командира полка при железнодорожной строительной бригаде Хэ Сан Сам Джион дивизии 216 Кэ Сэй Нам, председатель правления Посанского сельхозкооператива Кансуского района города Нампо Ким Дон Сун отметили: «На этот раз США при посредничестве Совета безопасности ООН сфабриковали жестокую резолюцию о применении санкций, предусматривающую полное блокирование нашей регулярной торговой деятельности и экономического обмена. Это выявление гнусных намерений США ликвидировать нашу идеологию, общественный строй и право нашего народа на существование, что вполне недопустимо. Раз США сфабриковали названную резолюцию, игнорируя наши повторные предупреждения, наша республика заставит наших врагов дорого расплатиться за их вековые злостные преступления против нашего народа», отметили они.